Рядом с нами расположился на ночлег караван работорговца, который вел на рынок изрядное количество мужчин, женщин и детей. После того, как наша компания поужинала, я заглянул в лагерь рабов, отчасти надеясь найти замену своему покойному слуге, звездному певцу, и полагаю, что смогу выгадать, если куплю одного из мужчин прямо сейчас, а не завтра, когда их выставят на торги на городском рынке. Почтека сказал мне, что набрал свое человеческое стадо, приобретая по одному-два человека на материке у таких племен ольмеков, как Коатликамаки и Капильки. Его рабы мужского пола были связкой в буквальном смысле этого слова, ибо все они передвигались, отдыхали, ели и даже спали, связанные длинной веревкой, пропущенной через проткнутые носовые перегородки. Женщины и девочки, однако, передвигались свободно, занимаясь работой по обустройству лагеря, разведением костров, приготовлением пищи, принесением воды, сбором валежника и тому подобное. Когда я праздно прогуливался, присматриваясь к товару, одна молоденькая девушка с кувшином и тыквенным черпаком робко подошла ко мне и нежным голоском спросила, не угодно ли благородному воителю Орлу освежиться прохладной водой. На дальней стороне поля есть чистая река, текущая к морю, и я набрала воды достаточно давно, чтобы вся взвесь осела. Выпивая воду маленькими глоточками, я поверх тыквы рассматривал девушку. Она явно происходила из глухомани, невысокая, худенькая, не очень чистая, одетая в грубый и длиной до колен балахон из мешковины, но черты ее лица были не слишком грубыми, а кожа не слишком темной, так что в известном смысле ее даже можно было назвать хорошенькой. В отличие от подавляющего большинства своих соплеменниц, она не жевала цитли и, очевидно, оказалась не настолько невежественной, как можно было ожидать. «Ты обратилась ко мне на науатли», — сказал я. «Где ты научилась на нем говорить?» «Когда тебя без конца продают и покупают», — печально ответила девушка, — «поневоле выучишь разные языки. Приходится перебираться с места на место, а это дает своего рода образование. Языком моего детства, мой господин, был Куатликамак. Но потом я выучила несколько диалектов майи, торговый язык науатли». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Кемалинали, мой господин». «Первая травка. Но ведь это лишь календарная дата, а значит, только половина имени». «Да», — она трагически вздохнула. «Даже дети, родившиеся от рабов, получают, когда им исполняется 7 лет, личное имя, но мне его так и не дали. Я хуже рабыни, рожденная от рабов, господин благородный воитель. Я сирота от рождения». И она объяснила, что ее мать, проститутка из племени Коатликамаков, забеременела от кого-то из многочисленных мужчин, которые пользовались ею. Она родила дитя в поле с той же легкостью, с какой облегчила бы желудок, и оставила новорожденную на земле, как оставила бы там и свои испражнения. Какая-то другая женщина, менее бессердечная, может быть, просто бездетная, нашла брошенную малютку, прежде чем та погибла, отнесла ее домой и выходила. «Но кто была эта добрая спасительница, я уже не помню», — промолвила Кемалинали. «Я была еще ребенком, когда она продала меня, чтобы купить маиса, и с тех пор я постоянно перехожу от одного хозяина к другому». Все это девушка рассказала мне с видом человека, много страдавшего, но умеющего терпеть невзгоды. «Я только и знаю, что родилась в день первой травы, в год 5-го дома». Это ж тот самый день и год, когда в Теночтитлане родилась моя дочь, — воскликнул я. Она тоже была Кемалинали, пока в 7 лет не стала зваться Тьяньяночипа. Ты такая маленькая для своих лет, дитя. Неужели тебе столько же лет, сколько? Тогда взволнованно перебила меня рабыня. Может быть, ты купишь меня, благородный воитель, чтобы я стала личной служанкой юной госпожи твоей дочери? А я... — печально произнес я. Та другая Кемалинали умерла почти 3 года тому назад. «Тогда купи меня, чтобы я прислуживала в твоем доме», — не отставала девушка. «Чтобы я ухаживала за тобой, как это делала бы твоя дочь. Возьми меня с собой, когда будешь возвращаться в Теночтитлан. Я стану делать любую работу». Она скромно потупила взгляд. «И я окажу любые, совсем даже не дочерние услуги, какие только пожелает мой господин». От неожиданности я поперхнулся водой, которую пил из ковша, и рабыня поспешно добавила, «Ну, а если моего господина уже не привлекают такого рода утехи, он всегда может продать меня в Теночтитлане». «А, нахальная маленькая сучка!» — рявкнул я. «Мне пока еще не приходилось покупать женщин, которых я желаю». Она, однако, ничуть не смутилась при этих словах и смело сказала, А я бы и не хотела, чтобы меня купили только ради моего тела, благородный воитель. У меня, я это знаю, есть и другие качества, и мне бы хотелось получить возможность их проявить».